Только на госпитальной улице перед серым скучным зданием института вспомнился ледяной взгляд Леонида Михайловича, и весеннее настроение поблекло. Неужели опять выгонит? Не знаю уж, к счастью или к несчастью, но директора в городе не оказалось. Сотрудники встретили гостя дружелюбно, посмеялись над моими страхами, водили из лаборатории в лабораторию, рассказывали о своей работе, о характере и привычках шефа. Объяснили, между прочим, что пишущую братью Леонид Михайлович не жалует принципиально. Я еще легко отделался. Присматриваясь к сотрудникам Исаева, я все время задавал себе вопрос, любят ли они его. Спросить об этом напрямик не решился. Похоже было, что они гордятся своим директором, может быть, даже дивятся его воле, энергии и побаиваются его. Рассказы об исаевских научных успехах, исаевском личном мужестве, находчивости перемежались с воспоминаниями о том, как и кого Леонид Михайлович обидел, осмеял, унизил. Но странное дело, даже обиженные говорили о директоре без яда. Их скорее сокрушали его, мягко выражаясь, чудачество. И еще одно поразило меня в институте. Большинство сотрудников работало здесь по 20-30 лет. Что-то их явно удерживало на месте. Как это ни парадоксально, мне показалось, они остаются в Самарканде опять-таки ради Исаева. Во всяком случае, все обиженные и необиженные твердили: «Жизнь, труды, открытия Леонида Михайловича замечательны, надо написать о нем большую книгу». Почему-то все особенно напирали на то, что книга должна быть большой. Да я и сам вернулся из поездки с острым желанием написать исаевскую биографию. В Самарканде возник у нас своеобразный заговор. Сотрудники обещали уговорить своего руководителя позировать для литературного портрета. Договорились. Как только заместитель директора Анна Марковна Быховская сломит упорство Исаева, меня известят телеграммой. Энергично и доброжелательно Анна Марковна, на плечах которой уже много лет лежало все руководство административной частью института, заверила: «Все будет в порядке». Она знает, как надо разговаривать с Леонидом Михайловичем. С тем и простились. Мог ли я подумать тогда, что писать об Исаеве мне придется не через месяц-другой, а лишь через 11 лет? Нет, сотрудники Самаркандского института не подвели. В свой черед пришла телеграмма, и первым же самолетом я вылетел в Самарканд. Но дальше все пошло отнюдь не по нашему плану. Леонид Михайлович жил на Намазга, в довольно отдаленном районе старого города. В первый мой приезд сотрудники тайком показали мне его квартиру. Две маленькие темноватые комнатки рядом с лабораторией напоминали лавку букиниста. Книги не просто стояли в шкафах и на полках, они образовали штабеля, поднимающиеся от пола почти до самого потолка. Чего тут только не было. Романы, руководство по фотографии, книги по проблемам кино, ирригации и археологии, сочинения по медицине, музыке и политэкономии. В этой странной библиотеке альбом с видами Праги соседствовал с брошюрой о пробудившейся Нигерии, а биография Чарли Чаплина с трактатом по геологии. Тут же громоздились тома Блока, сочинения Жюля Верна и номера журнала «Театр». Среди этого хаоса, после смерти Леонида Михайловича из его квартиры, извлекли более 7000 книг и 2500 журналов. Не сразу удавалось разглядеть ложе хозяина, узенькую солдатскую кровать, застеленную серым солдатским же одеялом. В квартире привлекали внимание еще два предмета – длинный черный сундук с грампластинками и старенький, обтянутый дерматином патефон. Всем остальным композиторам хозяин дома предпочитал Бетховена, Вагнера и Чайковского. Так было в первый мой приезд. Зато во второй приезд я направлялся к дому профессора на законном основании. В кармане лежала телеграмма, подписанная заместителем директора института. «Согласован Исаевым ваш приезд между 1 и 6 мая». Утром 2 мая 1957 года я открыл калитку, ведущую в большой сад в районе Намазга, где в глубине, в буйстве молодой весенней листвы, скрывались окна директорской квартиры. Но мне опять не повезло. Сторож Николай Антонович словоохотливо разъяснил, что Леонид Михайлович еще на рассвете ушел в город с фотоаппаратом. По его, Николая Антоновича, опыту это означает, что директора до вечера не жди, пока не отщелкает всю пленку, не вернется. А пленки берет он с собой от 5 до 10 катушек. Пришлось вернуться в гостиницу. На другой день то же самое. Леонид Михайлович уехал с позаранок в горы. И опять с фотоаппаратом. На третий день я появился в Намазга в 7 утра. Название этого городского района в переводе означает «дорога на молитву». Но в то утро я шел туда отнюдь не в молитвенном настроении. Исаев принял меня в своем кабинете. На нем был черный шелковый халат, перепоясанный солдатским ремнем. Здороваясь, он встал из-за стола и скривил рот насмешливой улыбкой. Глаза остались холодно любопытствующими, как тогда после доклада. Конечно, он знал, что я жду его уже третий день. Знал, но извиняться не стал, а только произнес одну из тех фраз, которые я слыхал многократно в старых пьесах. «Чем могу служить?» Терпеливо объясняю все сначала. Про жанр научно-художественной биографии, про мой личный интерес к его работам. Прошу рассказать о сути его научных идей, о главных событиях жизни. «Не хочет». «Почему же?» «Да так, времени нет и желания тоже». «Простите, но вот телеграмма. Я летел к вам через всю страну». «Какая телеграмма?» «Ах, это...» «Да, Быховская действительно однажды что-то говорила». «Но сейчас ему некогда. И вообще он не желает, чтобы о нем писали. К чему это?» Он не станет тратить времени на эту ерунду. Аудиенция окончена. Исаев поднимается из-за стола с явным намерением выпроводить гостя. Ну нет уж, преодолеет 3000 километров от Москвы до Самарканда только для того, чтобы полюбоваться черным шелковым халатом почтенного профессора Дудки. Делаю вид, что не заметил исаевскую позу ожидания. Поудобнее усаживаюсь на стуле и продолжаю начатый разговор. «Да, так вот, вы спрашиваете, кому нужна книга о вас?» «Отвечаю, всем. Всем, кого интересует движение научной мысли, история нашего общества. Всем, кто хочет знать что-то об интеллектуальных и нравственных пружинах научного открытия. Большинство ученых, достигнув вашего возраста, Леонид Михайлович делает резкое движение. Его взбешенный взгляд заставляет меня на мгновение остановиться –